Мы никогда с ней не расходились во мнениях окончательно. А сейчас это было бы хуже всего. «В БАД», — повторила она и замолчала, как бы обдумывая сказанное. «Это лучшее убежище, и мы не знаем всех его возможностей. Лугард говорил, что его защиту преодолеть невозможно». «Защиту от кого?» — горько спросила она. «Пока никакой угрозы для нас здесь, и мы должны знать». «Да». Она, должно быть, поняла мою мысль и значение быстрого взгляда, брошенного на детей. На мгновение она как будто испугалась, потом, очевидно, чувствуя свою вину, сдалась. «Значит, БАД, полетим вечером?» «Завтра, рано утром». Я не собирался действовать неосторожно. И если БАД занят искателями сокровищ, он может оказаться змеиным гнездом. И мы провели вторую ночь в убогой хижине. Но нам повезло. Есть хоппер. Не нужно тащиться пешком через лавовую страну. Я проверил коммуникатор хоппера. Он работал. Но я не пытался вызывать, только слушал. И ничего не услышал. Утром на рассвете мы забрались в кабину. Как и в наземной машине, нам было тесно. Но мы все равно были счастливы и рады, оказавшись в знакомой обстановке кабины хоппера. Я наметил курс. Прямую линию на БАД. Пролетая над застывшими потоками лавы, я мысленно благодарил судьбу за то, что она избавила нас от опасного и мучительного путешествия по этому дикому краю. Тогда мы шли к пещере с Лугардом, знавшим дорогу. А теперь, глядя на изломанную и разорванную поверхность, я понимал, что одни мы могли бы заблудиться и остаться здесь навсегда. Незадолго до полудня мы достигли БАТа. Аннет, сидя рядом со мной, наблюдала за приборами. На небе ни одного флиттера, никаких шумов. Взглянув вниз, она сообщила, что посадочная площадка свободна. Я удивился. Хоппер, в котором мы прилетели. Когда? Сколько дней назад? Из-за наших подземных приключений я потерял счет дням. Да, это ей пришло в голову. Где же он? Захвачен мародерами, пришедшими после нас. Лугард закрыл вход в крепость. Если он включил и защиту, мы не сможем попасть внутрь. Значит, у нас не будет безопасной базы. Я подумал, как глупо, что еще в пещере не отыскал металлическую пластинку, открывавшую вход в крепость. Но тут Аннет сообщила, что вход открыт. Одним препятствием меньше. Однако я не посадил хоппер перед входом, а, использовав все свое умение, сел на крышу. Возможно, в двери есть ловушка. Нужно избежать ее. Включив магнитное крепление колес, я со станером наготове выскочил из кабины. Слышался легкий шум ветра среди странно выточенных скал. Солнце обрушило свой жар мне на голову и плечи. Я тут же почувствовал, что наша горная одежда не годится здесь. Я подошел ко входу в сторожевую башню. Я часто останавливался и прислушивался. Ни звука. Даже шум ветра не долетал сюда. Я спускался все ниже и ниже, пока не оказался в главном зале, откуда видны были комната связи, гравитационный лифт и столовая, где мы пировали так давно. Здесь тоже никого. В столовой я впервые наткнулся на уже знакомые мне приметы посещения БАТа. Здесь, как и на складах Вихолма, что-то торопливо искали, но следов бессмысленных разрушений не было. Запас продовольствия не тронули. Следующая цель – комната связи. В ней беспорядка не было, поэтому трудно определить, включали коммуникатор или нет. Сам я не стал этого делать и побежал к главному входу. Теперь он не закрывался, его разрушили лазером. А я так надеялся, что БАТ будет нашим надежным убежищем. Итак, в крепости никого нет. По моему сигналу, все вышли из хоппера. Наш маленький отряд вступил в БАТ. 2 дня мы работали, стараясь установить защиту крепости. Мне казалось, что Аннет будет, как всегда, возражать, считая все это ненужной тратой времени. К моему удивлению, она не спорила, хотя и побывала в комнате связи. Видимо, пыталась поймать какую-нибудь передачу. Гравитационный лифт работал, хотя я ему не доверял. Мы нашли второй вход в подземный этаж крепости. Я искал его, потому что знал, машины, которыми пользовался Лугард, доставлены не лифтом. Из подземного склада открывался выход в одно из лавовых ущелий. Мы внимательно изучали и осматривали механизмы, пока не нашли тот, которым пользовались для перекрытия ходов в туннелях. На нем был установлен лазер. Большим трудом, но его можно перетащить к главному входу крепости. Прожженную лазером главную дверь мы завалили, чем могли. Затем, с помощью лазера, сплавили в единую пробку. Теперь здесь была непроходимая стена. Входа с поверхности больше не было, только через крышу или через лавовое ущелье. Потребовалось бы массированное нападение, чтобы проникнуть внутрь крепости. На складе оказалось множество припасов. Их хватит надолго, и мы ни в чем не будем нуждаться. На третью ночь я лежал уставший, но с чувством безопасности, какого не испытывал с момента начала всех наших злоключений. Впрочем, долго наслаждаться этим чувством не пришлось. Подошла Аннет. Кинвит. Она произнесла только одно слово, но с решимостью, в которой звучали надежда и тревога, и добавила: «Я ничего не поймала, но мы должны все узнать». Конечно, она права. Но как мне хотелось теперь, когда мы близки к разгадке, оттянуть ее.